сей уже погубил, если древле царскую драхму, но вжег светильник предтечу твоего слове, взыщи и обрящи твой образ. Восстань и побори, яко Иисуса молика плотские страсти, и гавани и телесные помыслы, присно побеждающие. До страстей пламень угасишь, и слез капли источила еси, присно Мария, душей распаляема, и же благодать подашь и мне, рабу твоему. Страстие небесное стяжало еси, крайним на земле житием мати, тем же тебе поющим страстей избавитеся, молитвами твоими молися. Троица есть просто нераздельно, раздельно личнее, и единица есть естеством соединена. Отец глаголит и Сын, и Божественный Дух. Утроба твоя Бога нам роди, воображена по нам. Его же, яко Создателя всех, моли Богородице, да твоими молитвами оправдимся.